Петровский согласился и получил псевдоним Гриченко. Горвицу помогла Ирина Червинко, машинистка Министерства иностранных дел, а также Всеволод Пентко, бывший полковник российской армии, владелец ресторана «Медведь», Александр Мончук, студент, Александр Надь, слушатель политехникума, Тамара Томшу, актриса, и другие. Свои люди у Владимира Антоновича были и в других странах. По-прежнему он поддерживал связь с Цибульским в Польше, а также с Михаилом Красовским в Польше и Румынии, с журналистами Вукичевичем в Югославии и Сабо в Венгрии. От них поступали материалы о польской, венгерской, румынской и чехословацкой армиях, о внутреннем положении Чехословакии и других стран, документы, касающиеся мобилизационных планов, военного производства, авиации и других военно-технических вопросов. Связь с руководством Горвиц поддерживал через сотрудника советского полпредства в Праге и через венского легального резидента Эфроема Гольденштейна, который в декабре 1923 года сказал приехавшему в Вену Самойлову, что доволен работой Лукиянова Цибульского в Польше и Красовского в Румынии. Весной 1924 года произошел провал, и в мае-июне 10 человек из его группы в Чехословакии были арестованы и предстали перед судом. Сам Горвиц Самойлов избежал ареста, так как покинул страну незадолго до этого. Дальнейшая его судьба автору неизвестна, но тень его еще долгие годы беспокоила спецслужбы восточноевропейских государств. Некоторые сведения имеются о Михаиле Яковлевиче Красовском, который работал на советскую военную разведку в Польше и Румынии. Он родился в 1878 году в городе Елисаветграде Херсонской губернии. На военную службу поступил в 1901 году. Окончил Киевское военное училище и Николаевскую академию генерального штаба. Участвовал в русско-японской войне 1904-1905 годов и в Первой мировой войне. Дослужился до звания подполковника. В период гражданской войны служил в войсках Украинской Центральной Рады, в Галицкой армии. С октября 1920 года он сотрудник региструпра ПШРВСР, разведка штаба РКК. По возвращении из-за границы в октябре 1925 года служил в управлении по исследованию и использованию опыта войн и научно-уставном отделе штаба РКК в военном секторе библиотеки имени Ленина. В 1935 году вышел в отставку по собственной просьбе. Весной 1926 года в Прагу на должность советского вице-консула прибыл Христофор Иванович Дымов. Под этим именем скрывался военный разведчик, болгарин Христо Боев, который в делах разведупра фигурировал как Федор Иванович Русев. Ранее он возглавлял нелегальную резидентуру Болгарии, успешно работал в Австрии и Германии как австрийский бизнесмен. В 1925 году приехал в СССР, где получил советское гражданство и вступил в ВКПБ. И вот новое задание. Создавая агентурную сеть, Боев привлек к работе своего старого знакомого, одноклассника по гимназии в Габрово, Илью Николова Кратунова, болгарского коммуниста и члена Компартии Чехословакии, где он числился как Йозеф Черный. Илья изучал инженерное дело в высшей технической школе в Праге –